48. Мы плыли через пустыню в ослепительном свете солнца класса G2, время от времени прикладываясь к бурдюкам с водой, прихваченным с 7-й дракона. Два последних дня, на которые казались сном, и постепенно забывались. Кучет остановил отряд метрах в 50 от поверхности. Воздух сделался заметно разрежённее, и мы принялись за дело. К нашему изумлению, чичатуки разделись до нога. Мы поспешили отвернуться, но успели заметить, какие мускулистые, крепко сбитые у них тела. Женщины не отличались сложением от мужчин, словно тот, кто создавал обитателей 7-й дракона, решил сконструировать тела по единому образцу. Кучет и Чача наблюдали за тем, как раздеваемся мы, а Чиаку и остальные принялись распаковывать поклажу. С помощью Кучиата и Чачи мы облачились в новые одежды. Те несколько секунд, которые нам пришлось провести обнаженными, стоя на шкурах призраков, были сущей пыткой. Ледяной воздух буквально обжигал. Мы натянули бесформенные балахоны, изготовленные, как выяснилось впоследствии, из внутреннего слоя кожи призраков, с отверстиями для головы, рук и ног. Необычайно тонкий балахон плотно облегал тело. Я, должно быть, напоминал в нем раздувшуюся сосиску. А Беттик выглядел ничуть не лучше. Я вдруг сообразил, что это, по всей вероятности, местная разновидность атмосферных скафандров, какие когда-то носили десантники ВКС. Материал пропускал пот, но сохранял тепло. Можно было не беспокоиться о том, что легкие разорвутся от нехватки воздуха. Кожа начнет слезать, а кровь закипит. У каждого балахона имелся капюшон, который оставлял открытыми только глаза, нос и рот. Кучат достал из мешка маски из того же самого материала, выложенные изнутри мехом. В глазные прорези были вставлены глаза призраков, позволявшие видеть в инфракрасном свете. Рыло каждой маски, выполненной в форме звериной морды, венчала длинная кишка. Кучат аккуратно пришил эти кишки к бурдюкам с водой. В следующую секунду я понял, что бурдюки служат и для иных целей. Они улавливали воздух, который выделялся изо льда, подогретого пламенем топливных таблеток. Каким-то образом бурдюки на пару с масками отфильтровывали ту его часть, которая годилась для дыхания. Я сделал вдох, и мои глаза наполнились слезами. Ощущался привкус метана и, кажется, аммиака, но дышать было можно. Судя по всему, фильтра хватало часа на два. Поверх балахонов мы накинули шкуры призраков. Кучет заставил нас опустить оскаленные пасти. Теперь зубы полностью закрывали лица, а сами головы превратились в грубое подобие шлемов. Мы обули сапоги, зашнурованные голенища которых доходили почти до колен. Чиаку, ловко управляясь с костяной иглой, зашил наши накидки из шкур. Бурдюки с водой и воздухом висели на шеях. У каждой накидки имелся клапан, который, когда понадобится заново наполнить бурдюк, можно было без труда расстегнуть и откинуть. Чичтику, ответственный за жаровню с углями, наполнял воздухом запасные мешки и раздавал их по кругу. Начал с Кучата, а закончил мной. Теперь я понимал, почему в момент опасности чичатуки выстраивались кольцом, в центре которого находился Чичтику. Дело заключалось не только в том, что они поклонялись и молились огню. От хранителя огня, от его бдительности и усердия зависели жизни соплеменников. У самого выхода на поверхность, где гулял свирепый ветер, Чиаку с помощью товарищей извлек из ниши в ледяной стене длинные черные скейты с острыми, как бритва, днищами и плоской поверхностью, очень удобной для ноги. Креплениями служили веревки из шкур призраков. Эти штуковины представляли собой нечто среднее между обычным скейтом и лыжей. Я неуклюже оттолкнулся, прокатился метров 10 по льду и лишь тогда сообразил, что еду на когте арктического призрака. Признаться, вначале я изрядно опасался упасть, ведь падение при 1,7G было равнозначно тому, что на меня свалится человек приблизительно моего веса. Но, во-первых, мы вскоре приноровились к новому способу передвижения, а во-вторых, многослойные одежды предохраняли от серьезных ушибов. Я подхватил деревяшку из кучи, в которой были сложены распиленные на куски бревна плота, и опирался на нее как на палку, когда местность становилась слишком уж пересеченной. Жаль, что у меня не было ни голографа, ни хотя бы камеры. облаченные в шкуры призраков, с бурдюками на шеях и костяными копьями в руках, лично я держал плазменную винтовку, стоящие на громадных когтях, мы, должно быть, сильно смахивали на астронавтов с рисунков эпохи палеолита на старой Земле. Благодаря скейтам по поверхности мы двигались гораздо быстрее, нежели в туннелях. Когда ветер дул с юга, жаль, что ненадолго, мы раскидывали руки, и нас влекло по льду, будто парусные корабли. Поверхность седьмой дракона отличалась своеобразной, отложившейся в памяти красотой. Пока светило солнце, небо оставалось черным, но стоило светилу скрыться за горизонтом, как на небосводе высыпали мириады звезд. Накидки и комбинезоны хорошо защищали от перепада температур днем, однако ночью на поверхности замерзли бы даже чичатуки. По счастью, нам предстояло переждать всего одну шестичасовую ночь, до которой еще оставался целый световой день. На поверхности не было ни гор, ни холмов, только ледяные гребни. Правда, на юге виднелось нечто высокое, освещенное лучами солнца. Мне понадобилось некоторое время, чтобы догадаться, что это небоскреб отца Главка, точнее, торчащая изо льда макушка здания. В остальном же глазу, как говорится, не за что было зацепиться. Я еще подивился тому, как чичатуки ухитряются определять направление, но потом заметил, что куча то и дело поглядывает на солнце и на свою тень. Весь день мы двигались на север. Чичатуки выстроились кольцом, внутри которого находились знахари и хранители огня. Воины сжимали в руках костяные копья. Куча откатился впереди, а Чиаку, который, как мы определили, был его помощником, ехал последним, чуть ли не задом наперед, высматривая возможных преследователей. У каждого из чичатуков имелась обернутая вокруг талии веревка. Нас троих тоже, кстати сказать, экипировали соответствующим образом. Я понял, зачем она нужна, когда Кучат неожиданно свернул к востоку, огибая трещины во льду. Я бросил взгляд в одну из трещин, дна не увидел, и попытался представить, каково придется тому, кто туда упадет. Ближе к вечеру кто-то из воинов все-таки провалился в очередную трещину, но выбрался самостоятельно при помощи своего скейта, которым вырубил ступеньки во льду. Кучат с Чаку не успели еще приготовить веревки. Безусловно, чичатуки были дикарями, но недооценивать их способности к выживанию ни в коем случае не следовало. В первый день призраки нам не попадались. Когда солнце село, мы вдруг заметили, что Кучат в компании нескольких соплеменников катается кругами, словно выискивая что-то во льду. Ветер, между тем, продолжал швыряться пригоршнями льдинок. Будь мы в скафандрах, лицевые щитки наверняка покрылись бы многочисленными выщербинами, а на масках из кожи призраков не было ни единой царапины. Наконец, Айчакут, отъехавший далеко на запад, замахал руками, кричать не давали маски, и мы все покатили к нему. На мой взгляд, место, на котором он стоял, ничем особенным не отличалось. Кучат жестом велел всем отойти, снял со спины подаренный нами топор и принялся колоть лед. Под верхним слоем обнаружилась узкая щель, вход в пещеру. Четыре воина взяли на изготовку копья и вместе с Кучатом и хранителем огня Чичтику осторожно пробрались внутрь. Остальные замерли в ожидании. Мгновение спустя из пещеры показалась голова Кучата. Вождь махнул рукой с топором, приглашая спускаться. Мне вдруг почудилось, будто я, различая на его лице, подзабрал им из зубов довольную усмешку. Да, топор оказался хорошим подарком. Мы провели ночь в логове призрака. Я помог Чиаку забаррикадировать вход снегом и льдом на глубину около метра. Чичтику принялся растапливать лед, чтобы в пещере можно было дышать. 23 представителя неделимого народа и 3 неразлучных путника спали, прижавшись друг к другу, сняв только маски. А снаружи свирепствовала буря, мчавшая над поверхностью облака льдинок почти со скоростью звука. Последняя ночь в компании чичатуков запомнилась мне еще и тем, что стены ледяной пещеры были выложены человеческими костями и черепами, расположенными, не побоюсь этих слов, с претензией на изящество и художественный вкус. На всем протяжении пути мы так и не встретили ни единого призрака, ни детеныша, ни взрослого. Целый день катили на скейтах, а незадолго до заката скинули хорошо послужившие лыжи и вошли в туннель, который вел к порталу. Спустившись достаточно глубоко, стянули маски и балахоны и неохотно вернули их чичатукам. Не знаю, как другим, а мне казалось, будто мы расстаемся с вещами, благодаря которым стали на время членами племени. Кучат что-то сказал. Я не понял. Однако Энея перевела. «Нам повезло. Мол, еще не бывало такого, чтобы призраки не нападали на людей на поверхности. Он говорит, что за удачей обязательно приходит беда». «Скажи ему, я надеюсь, что он ошибается», — ответил я. Увидев реку, над которой клубился пар, мы испытали что-то вроде шока. Несмотря на усталость, все взялись за работу. В рукавицах собрать плот было не так-то просто, но с помощью чичатуков мы управились за пару часов. Вскоре наш кораблик, жалкое подобие себя прежнего, уже покачивался на воде, лишённой мачты, палатки и очага. Но кормовое весло было на месте, а шесты, хоть и выглядели менее надежными, чем раньше, особых опасений не вызывали. Расставание получилось более тягостным, чем я ожидал. Мы обнялись по меньшей мере дважды. На ресницах Энеи виднелись сосульки, да и мне пришлось несколько раз сглатывать комок в горле. Наконец мы оттолкнулись от берега. Было очень странно чувствовать, что двигаешься, стоя на месте. Настолько крепко отложился в памяти ритм дневного перехода. Ледяная стена приближалась. Мы пригнулись, когда плот нырнул под козырек, и внезапно очутились неизвестно где. В лицо ударили лучи встающего из-за горизонта солнца. Река разлилась и текла неспешно и величаво. Скалистые берега поднимались террасами и плавно переходили в пустыню, которую оживляли только редкие желтые кустики, да видневшиеся вдалеке холмы. Огромное алое солнце поднималось все выше, заливая пустыню ослепительным сиянием. Разница в температуре с ледяной пещерой составляла около 50 градусов. Жмурясь от света, мы скинули шкуры и сложили их на корме плота. Обледенелые бревна быстро оттаяли и заблестели на солнце. Даже не сверившись с путеводителем и не спросив комлог, мы решили, что очутились на Кумриаде. На эту мысль нас навела скалистая пустыня, колонны красного песчаника на фоне розового неба, красные каменные глыбы, изящные красные арки, по сравнению с которыми отдаляющийся портал казался сущим карликом. Река какое-то время текла под этими естественными мостами, затем свернула в широкую долину, где задувал обжигающий ветер, пригибавший к земле кустарник и гнавший облака красной пыли, что оседало на шкурах призраков, забивалось в рот и лезло в глаза. К полудню местность стала более живой. Окультуренной, что ли? От реки под прямым углом отходили ирригационные каналы, вдоль которых стройными рядами тянулись низкорослые желтые пальмы и пурпурные хвощи. Вскоре показались первые здания, потом мы проплыли мимо деревни. Людей, однако, видно не было. «Как на Хевроне», — прошептала Энея. «С чего ты взяла?» — отозвался я. «Может, они сидят по домам и занимаются своими делами?» Но время шло. Как утверждал путеводитель, сутки на Кумрияде длились 22 часа. Каналов становилось все больше, местность делалась все живописнее, деревни попадались все чаще, а люди по-прежнему не показывались. Домашних животных тоже видно не было. Мы дважды приставали к берегу, чтобы набрать воды из артезианского колодца и чтобы выяснить, откуда доносится глухой стук. Как оказалось, это стучало на ветру болтавшаяся на одной петле дверь. Внезапно Энея согнулась, вскрикнула и схватилась за живот. Я упал на колено и повел вдоль пустынной улицы дулом пистолета. Андроид же подбежал к девочке. Никто вроде бы по нам не стрелял. Во всяком случае, сколько бы я ни всматривался в окна, но так и не уловил ни единого движения. «Всё в порядке», — выдохнула Энея. «Просто вдруг стало больно». Чувствуя себя полным идиотом из-за того, что обнажил оружие, я подошел к девочке, сунул пистолет в кобуру и взял Энею за руку. «Что случилось, детка?» «Не знаю», — выдавила она сквозь рыдание. «Что-то ужасное. Но что, не знаю?» Мы повели ее к плоту. «Пожалуйста, давайте уплывем отсюда». Несмотря на испепеляющую жару, зубы девочки выбивали дробь. Абеттик установил палатку, которая теперь заняла едва ли не весь изрядно укоротившийся плот. Мы расстелили в тени шкуры и уложили на них Энею, потом дали ей напиться из бурдюка. «Это связано с деревней?» — спросил я. «Она как-то...» «Нет», — перебила Энея. Было видно, как девочка отчаянно пытается совладать со своими чувствами. «Тут тоже произошло что-то ужасное, но там, позади...» «Позади?» — я оглянулся. «Ничего. Отдаляющаяся деревня, желтые пальмы, долина, широкое русло реки». «На ледяном мире?» — мягко уточнил Абеттик. «Да», — проговорила Энея и вновь согнулась пополам. «Ой, мамочка, как больно!» Я положил ладонь ей на лоб. Кожа девочки была неестественно горячей. Мы достали из вещмешка медпакет, и я включил режим диагностики. Выяснилось, что у Энеи лихорадка, приступы боли силой 6,3 дола, мышечные судороги и нарушение мозговой деятельности. Прибор посоветовал дать пациенту воды с ибупрофеном и обратиться к врачу. «Город», — сказал андроид, когда плот миновал излучину реки. Я выглянул из палатки. Вдалеке, километрах в 15, возвышались красные башни, купола и минареты. «Не отходи от нее. Я навалился на шест. Нынешний плот был гораздо легче себя прежнего, а потому, подгоняемый вдобавок течением, двигался намного быстрее. Мы с Абеттиком изучили покоробившийся от воды путеводитель и выяснили, что перед нами Мешхед, столица Южного континента, местоположение Великой мечети, чьи минареты становились видны все явственнее. Пошли пригороды, промышленные районы, наконец начался, собственно, город. Энея задремала. Температура у девочки подскочила выше прежнего. На медпакете мерцали алые огоньки, что означало настоятельную рекомендацию обратиться к врачу. Но где его было взять? Мешхед, как и Новый Иерусалим, оказался совершенно безлюдным. Чудеса, да и только. Помнится, я слышал, что бродяги оккупировали Кумрият в то же время, что и угольный мешок, сказал я. Абеттик утвердительно кивнул и прибавил, что они с Мартином Селеном как-то перехватили радиограмму, в которой подтверждались эти сведения. Мы причалили к невысокому персу. Я вынес девочку на берег в тень городских зданий. Происходящее и впрямь сильно напоминало Хеврон. Лишь мы с Энеей поменялись местами. Заболела она. Я мысленно поклялся в дальнейшем по возможности избегать пустынных миров. Улицы Мешхеда выглядели менее опрятными, чем в Новом Иерусалиме. Их загромождали брошенные машины и кучи мусора. Многие окна и двери были выбиты или распахнуты настежь, из-за чего внутрь намело песка. Повсюду, на тротуарах, на мостовых и на медленно, но верно погибающих лужайках и газонах, валялись какие-то коврики. Я остановился у одного из них. Мне вдруг пришло в голову, что он может оказаться ковром-самолетом. Но мои надежды не оправдались. Обыкновенные коврики, разве что занимавшие одинаковое положение. «Коврики для молитвы», — заметил Абеттик, когда мы двинулись дальше. Даже высотные жилые здания были ниже минаретов, возвышавшихся над парком, где росли тропические деревья. Почти все местные жители были мусульманами. Они не желали иметь ничего общего с орденом, их не привлекло даже фактическое бессмертие. Словом, отвергли протекторат, не захотев ничего слушать. Я свернул за угол и огляделся по сторонам, высматривая больницу. Горячий лоб Энеи обжигал мне щеку. Дыхание девочки было прерывистым. Казалось, она ровным счетом ничего не весит. «По-моему, это место описано в песнях». Андроид кивнул. «Совершенно верно. Мсье Селен утверждал, что полковник Кассат около 300 лет назад одержал здесь победу над так называемым новым пророком». «Когда пала сеть, к власти снова пришли шииты?» «Мы свернули на другую улицу. Признаюсь, я высматривал не столько привычный красный крест, сколько красный полумесяц». «Да». Орден отчаянно этому противился на том основании, что шииты будто бы поддержали бродяг, когда флот Ордена покинул этот сектор галактики. «Похоже, прием был не слишком теплым. Во всяком случае, с точки зрения бродяг. Очень похоже на Хеврон. Как, по-твоему, куда они все подевались? Может, бродяги взяли в заложники все население планеты и...» «Смотрите!» — перебил Абеттик. «Кадуцей!» В римской мифологии геральдический жезл, обвитый двумя змеями, атрибут бога Меркурия. В греческой мифологии ему соответствовал Керикеон, Гермеса и Ириды. И правда, на окне одного из домов был изображен неизмеримо древний символ — крылатый жезл, вокруг которого переплелись телами две змеи. Само здание ничуть не напоминало больницу, скорее уж какую-нибудь контору. Абеттик приблизился к висевшей на окне электронной табличке, по которой бежали арабские слова. Табличка глухо забормотала. «Ты читаешь по-арабски?» — удивился я. «Да», — ответил андроид. «А также понимаю, что нам говорят. Это язык фарси. На 10-м этаже находится частная клиника. Мне кажется, там должно найтись необходимое оборудование. Может быть, даже автохирург». Я направился было к лестнице, но андроид нажал кнопку лифта. Послышалось гудение, и к нам спустилась стеклянная кабина. «Странно», — пробормотал я. «А почему до сих пор не отключилось питание?» Мы поднялись на 10-й этаж. Энея проснулась и тихонько застонала. Выложенный плиткой коридор вывел нас на открытую террасу, где шелестели на ветру желтые и зеленые пальмы. С террасы мы попали в просторную светлую комнату с несколькими автохирургами и диагностическим оборудованием. Выбрав кровать у окна, мы раздели девочку до белья и положили ее на чистую простыню, подключили диагностер автохирурга и стали ждать. На панели управления монитора имелась клавиша выбора языка. Арабскому и фарси мы предпочли сетевой английский. Автохирург определил переутомление, обезвоживание организма и необычную мозговую деятельность, которая, по его мнению, могла возникнуть вследствие сильного удара по голове. Мы с Абеттиком переглянулись. Энею никто по голове не бил. Получив разрешение на лечение первых двух заболеваний, автохирург взялся за дело. На руках и ногах Энеи защелкнулись пряжки ремней, псевдопальцы машины начали нащупывать вену, манипулятор ввел девочке успокоительный и солевой раствор. Мы отошли подальше. Через несколько минут Энея спокойно уснула. Диагностер произнес что-то на арабском. Амбеттик перевел прежде, чем я успел подойти к монитору. «Пациент должен как следует выспаться. К утру ему станет лучше». Я поправил ремень, висевший у меня на плече плазменной винтовки, бросил взгляд на вещмешки, которые мы швырнули в кресло для гостей, подошел к окну и сказал: «Пойду поброжу по окрестностям, пока не стемнело. Удостоверюсь, что мы и впрямь одни». Андроид сложил руки на груди, поглядел на огромное алое солнце, коснувшееся крыши здания напротив. «Думаю, мы... действительно одни. Просто здесь ушло больше времени». «На что?» «На то, чтобы похитить людей. На Хевроне мы не заметили никаких следов паники или борьбы. А тут у людей было время выскочить из машин. И потом эти коврики». Я только теперь заметил сетку морщин в уголках глаз и губ андроида. «Что коврики?» «Люди знали, что с ними что-то произойдет, а потому провели последние минуты в молитве». Я прислонил винтовку к креслу и расстегнул кобуру. «Все равно пойду посмотрю, а ты последи за ней, ладно?» Я достал из мешка два комма, один кинул андроиду, а второй прикрепил к своему воротнику. Если что, вызывай меня на стандартной частоте». Рука Абеттика легла на лоб девочки. «Не беспокойтесь, мсье Эндимион, я буду здесь, когда она проснется». Странно, что я столь отчетливо помню прогулку по пустынному городу. Электронная табличка сообщила, что температура сегодня 40 градусов по Цельсию, 104 по Фаренгейту. Однако ветерок из пустыни мгновенно высушивал пот, а розово-алый закат замечательно успокаивал расшалившиеся нервы. Возможно, этот вечер отложился в памяти, потому что в последующие дни все резко и бесповоротно изменилось. Мешхед представлял собой странное сочетание современного города и базара из «Тысячи и одной ночи», великолепного сборника сказок, который бабушка пересказывала мне под звездным небом Гипериона. Чувствовался некий намек на романтику. На углу, к примеру, стояли электронная доска объявлений и банкомат, а стоило свернуть за угол, и невесть откуда возникали пестрые прилавки, на которых гнили фрукты. Я попытался вообразить, какая здесь царила суматоха. Ржали и топали копытами лошади, или верблюды, или другие не менее легендарные животные. Покупатели, не жалея глоток, торговались с продавцами, мимо скользили закутанные в чадры женщины, а вдоль рядов катили машины, отчаянно сигнали и выплевывая омерзительный диоксид углерода, или кетоны, или еще какую-нибудь дрянь, которую выбрасывали в атмосферу древние двигатели внутреннего сгорания. Из грез меня вырвал напевный мужской голос. Он произносил слова, отдававшиеся эхом от каменных стен. Судя по всему, голос доносился из парка в паре кварталов слева. Я бросился в том направлении, на бегу вытаскивая из кобуры пистолет. «Слышишь?» — крикнул я в микрофон. «Слышу», — ответил Абеттик. «Дверь на террасу открыта, поэтому слышно превосходно». «Похоже на арабский. Можешь перевести?» Преодолев последние метры и лишь слегка запыхавшись, я вылетел на лужайку, за которой начинался парк. Передо мной возвышалась грандиозная мечеть. Еще несколько минут назад над крышами виднелся краешек заходящего солнца, но пока я бежал, светило успело скрыться. Лишь розовели в небе перистые облачка. «Да», — отозвался андроид, — «это муэдзин созывает правоверных к молитве». Я поднес к глазам бинокль и принялся изучать минареты. Голос исходил из громкоговорителей, установленных на балконе каждой башни. Никакого движения заметно не было. Муэдзин вдруг замолчал, и воцарилась тишина, которую нарушал только птичий щебет. «Скорее всего, запись», — заметил Абеттик. «Пойду проверю». Я спрятал бинокль в чехол и направился по выщербленным каменным плитам к входу в мечеть. Миновал несколько лужаек, пересек двор и остановился перед распахнутой дверью. Пол мечети загромождали сотни ковриков. Я увидел стройные колонны, которые поддерживали изящные арочные пролеты. У дальней стены одна из арок нависала над полукруглой нишей. Справа от ниши виднелась лестница с каменными перилами, украшенными затейливой резьбой, и платформа с навесом. Не входя в здание, я описал Абеттику то, что увидел. «Ниша называется михраб», — сообщил андроид. «Она предназначается для имама, главы мусульманской общины. А возвышение справа — минбар, то есть кафедра проповедника. Вы никого не заметили?» «Нет». Коврики и ступени лестницы покрывал слой пыли. «Значит, мы действительно слышали запись». Меня подмывало войти внутрь. Однако нежелание осквернить чужую святыню оказалось сильнее. Впервые я испытал схожие чувства еще в детстве, когда попал в католический собор на Клюве. А когда повзрослел и пошел служить в силы самообороны, один мой приятель все порывался отвезти меня в один из последних дзен-гностических храмов на Гиперионе. Уже ребенком я понимал, что в подобных местах всегда буду посторонним. Своей веры нет, а вера окружающих кажется странной. В общем, входить я не стал. По дороге обратно, в одном из наиболее живописных кварталов, я наткнулся на обсаженный пальмами бульвар. На ручных тележках лежали предназначавшиеся для продажи продукты и игрушки. Я остановился у лотка с жареными орехами и принюхался. Судя по запаху, орехи испортились от силы несколько дней тому назад. Бульвар вывел меня к реке. Я свернул налево, чтобы по набережной выйти к той улице, на которой находилась клиника. Время от времени я связывался с Абеттиком. Энея по-прежнему спала. На город опускалась ночь. Появились первые звезды, смутно различимые сквозь нависшую над Мешхедом пыль. В центре города светилось очень мало окон. По всей видимости, катастрофа произошла средь бела дня. Однако вдоль набережной горели старинные газовые фонари. Если бы не фонарь поблизости от причала, у которого мы оставили плот, я бы, возможно, ничего и не заметил. А так, в свете фонаря я за добрую сотню метров до причала разглядел, что на плоту кто-то стоит. Этот кто-то стоял неподвижно, очень высокий, в серебристом костюме. Свет фонаря отражался от незваного гостя, будто на том был хромированный скафандр. Я шепотом сообщил Абеттику, что на плоту кто-то есть, велел присматривать за девочкой, а сам достал из кобуры пистолет и поднес к глазам бинокль. В ту же секунду серебристая фигура повернулась в мою сторону.